Глава 27. Четыре следующих часа были заняты нашими попытками одолеть супостата и беганием посредников между воюющими аудиториями с невозмутимо непроницаемыми лицами. Итак, разбор тактической игры практически закончен, и у меня остался только один вопрос, адресованный вам, господин капитан. Думаю, остальным он тоже будет интересен, поскольку кое-кто из присутствующих все еще сомневается в том, что ваши действия имеют под собой реальную основу. Доложите подробнее штатное расписание и вооружение вашего батальона. Начальник Академии, испытующий, глядя на меня, ждет ответа. Мы победили, причем не в сухую, но с разгромным счетом. Несмотря на то, что количество потерь у каждой из сторон определялось по очень оригинальной методике бросания костей. Но мадемуазель Фортуна и тут была на нашей стороне. Из почти 30 тысяч человек мы потеряли убитыми 2000 и ранеными 5. У красных же потери дошли до 60%. Хотя при традиционных способах ведения боевых действий все должно было быть с точностью до наоборот. Потом еще некоторое время спорили относительно малонаучной фантастики, представленной неким командиром отдельного батальона на всеобщее обозрение. Но в конце концов поверили официальной статистической сводке по барановической операции и моему честному слову о том, что пушки без прицелов не стреляют, что немецкие часовые по ночам очень любят спать и курить, выдавая свое местоположение, что пара гранат, заброшенных в вентиляционную трубу блиндажа, гарантированно выводит из строя всех, кто там находится, что любую транспортную колонну можно намертво тормознуть, выбив первую и последнюю телегу или авто, а потом вдумчиво и со вкусом перевести все остальные из категории «реально» в «виртуально». Да и еще о многом другом, что господам-академикам даже и в голову не приходило. Под конец почти все, за исключением язвительного скептика Леонова, смотрели на меня как на оракула, прорицающего будущее. Ладно, все это в сторону, надо отвечать на вопрос. Ваше превосходительство, господа офицеры, организационно батальон состоит из управления и четырех рот, не считая нестроевой. Первая – разведывательно-диверсионная рота. Включает в себя управление и четыре взвода по 53 человека. Взвод делится на два отделения, которые, в свою очередь, состоят из пяти боевых групп. На вооружении каждый пулемет Мадсена, винтовки Маузер-98, револьверы Наган или пистолеты Люгера. Управление, командир, два младших офицера, ротный фельдфебель, три телефониста. Всего 7 офицеров, 53 унтер-офицера и фельдфебеля, 163 рядовых. Господин капитан, откуда такое количество офицеров и унтеров? Недоуменно интересуется один из бывших красных полковников. По штатному расписанию их положено иметь гораздо меньше. Командир взвода – офицерская должность, его заместитель – командиры отделения и боевых групп унтер-офицеры. Штатное расписание высочайшее утверждено при формировании батальона. Предвосхищаю следующие вопросы, не объяснять же им все тонкости и нюансы нашей службы. Далее вторая рота – пешая штурмовая. Также состоит из управления и четырех взводов, каждый из которых делится на 4 отделения по 10 человек. Всего 7 офицеров, 21 унтер-офицер и 147 рядовых. В настоящее время рота проходит перевооружение на автоматические и самозарядные карабины полковника Федорова в Ораниенбаумской стрелковой школе. Третья рота, конно-штурмовая, создана на базе Драгунского эскадрона и в целом соответствует его штатному расписанию. Отличие в том, что опять-таки командиры взводов, офицеры и добавлен пулеметный взвод. В строю 8 офицеров, 20 унтер-офицеров, 169 рядовых. «Господин капитан, сколько пулеметов в эскадроне и как они перевозятся? На вьюках?» Один из полковников, заинтересовавшись, прерывает мой монолог. 6 трофейных МГ-08 установлено на тачанках. Вижу недоумение на лицах и соображаю, что ляпнул что-то не то. Черт, сейчас такого термина нет и в помине. Надо как-то выкручиваться. Прошу извинить за вульгаризм, данное название родилось в роте. Тачанка представляет собой обычную пролетку с усиленной рамой и задним сиденьем, переделанным под установку пулемета. Запрягаются тройки лошадей, поэтому пришлось переделывать упряжь и притачивать много ремней. Отсюда и название. А зачем все это? Неужели нельзя перевозить их на штатных пулеметных двуколках? Подает голос еще один любопытствующий. Подрессорных ход пролеток позволяет двигаться на рысях, не отставая от эскадрона, и в любой момент иметь пулеметы готовыми к бою. Им достаточно прибыть на угрожающий участок, развернуться и открыть огонь. 6 стволов на фронте в сотню шагов могут остановить любую атаку. Отработана даже тактика ложного отступления для заманивания неприятеля под массированный огонь. Если не возражаете, я продолжу. Далее, рота огневой поддержки состоит из управления 4 взводов и батареи трофейных 105-мм гаубиц. Автоброневой взвод на вооружении 3 бронеавтомобиля, 1 47-мм орудием Гочкиса, 2 пулеметных. Гранатометно-минометный взвод на вооружение 10 оружейных гранатометов разработки штабс-капитана Мгеброва и 6 надкалиберных минометов собственного изготовления. Далее, оружейный взвод имеет на вооружении 10 ружей Кранка Гана. «Простите, но зачем вам это старье?» Не выдерживает еще один зритель. «Кучность отвратительная, дымный порох демаскирует позицию, да и зацепить его за что-либо прочное не всегда представляется возможным». Дело в том, господин полковник, что они показали высокую эффективность в борьбе с пулеметными точками, артиллерийскими орудиями, автомобилями. Был даже удачный опыт стрельбы по дирижаблю и паровозу. Что же касается недостатков, они сведены к минимуму. Переснаряжение патронов на бездымный порох позволило избежать демаскировки и, самое главное, улучшить кучность стрельбы. А нынешний командир взвода придумал складную треногу с пружинным амортизатором для установки ружей. Расчет из 3 человек обладает отличной мобильностью и без труда переносит ружье, треногу и боезапас. Где и каким образом производилось переснаряжение? Вот настырный какой попался. В офицерской стрелковой школе. Теперь на каждый ствол есть запас в 500 патронов. Но я не договорил. Также во взводе наличествует снайперское отделение, 8 человек, вооружены трофейными винтовками Маузера, снабженными оптическими прицелами. Далее саперный взвод обеспечивает все виды инженерных работ, а также минирование, разминирование и все остальные действия со взрывчаткой. По штату 1 офицер и 3 унтер-офицера и 40 рядовых. Артиллерийский взвод состоит из расчетов 3 револьверных 37-мм пушек Гочкиса. Орудие поставлено на самодельные колесные лафеты. Краем глаза вдруг ловлю торжествующий блеск во взгляде Потапова, и молнией в голове мелькает догадка. «Ах ты ж премудрая чучело в мундире! А я, лох педальный, мог бы и догадаться!» Значит, вся эта затея со штабной игрой – способ поймать на слабо и разговорить тупенького. Ладно, посмотрим, кто кого нагнет под плинтус. А пистолеты-пулеметы, зенитная батарея фон Абихт, неуловимый мститель и другие маленькие радости жизни останутся до поры Джокером в рукаве. батарея трофейных гаубиц, 4 орудия, 2 офицера, 6 унтер-офицеров, 39 рядовых. Нестроевая рота имеет установленный штат, поэтому не имеет смысла подробно на ней останавливаться. Капитан Гуров доклад закончил. Вопросы, как из дырявого мешка, посыпались. С кавалеристами и с этими вашими, как их, тачанками, все понятно. А каковой вы видите тактику применения пехотно-штурмовой роты? Спокойно и рассудительно, видно, ничуть не огорчившись проигрышу, интересуется бывший красный комкор генерал-майор иностранцев. Рубеж атаки назначается за 100-150 шагов от неприятельских окопов. До этого штурмовики двигаются, следуя в колонну подво за бронемашинами и прикрываясь их корпусами. Достигнув рубежа, разворачиваются в цепь и броском преодолевают это расстояние. Броневики при этом следуют в цепи, поддерживая атаку пушечно-пулеметным огнем. «Сами до этого додумались?» Генерал продолжает развивать тему. «Никак нет, ваше превосходительство. Первым озвучил эту идею штабс-капитан Поплавко. Если не ошибаюсь, он сейчас воюет на Юго-Западном фронте». «А вы, значит, решили на практике проверить его теорию?» Иностранцев одобрительно кивает, услышав мой ответ, и задает следующий вопрос. «Да, только в несколько измененном виде. По замыслу Поплавка, бронеавтомобили должны транспортировать группу гренадеров, вооруженных револьверами, бебутами и гранатами. По достижении неприятельских окопов, те должны начать бой и продержаться до подхода основных сил. То есть атака разбита на два этапа. Я же предлагаю осуществлять непрерывное возрастающее по мощи воздействие на врага до полного его разгрома». «Поясните, пожалуйста, господин капитан, в чем же различие?» В разговор вписывается Богословский, предоставляя возможность дать более развернутый ответ. «Скорее всего, из желания помочь. В предлагаемом мной варианте вся огневая мощь атакующего подразделения концентрируется на узком участке обороны, возрастая по мере приближения к линии обороны. Артиллерия своя, либо приданная, в это время обеспечивает огневой вал и огневой коридор, отсекая подход резервов. Позади боевых порядков следуют минометчики, расчеты крепостных оружий, 37-миллиметровых пушек и корректировщики арт-огня, имея телефонную связь со своими батареями. Это позволяет в считанные секунды уничтожить уцелевшие огневые точки противника. После развертывания на рубеже атаки штурмовики двигаются не цепью, а перебежками, прикрывая друг друга». «Господин капитан, да будет вам известно, русский солдат во все времена славился своей храбростью и пулям не кланялся», — возмущается молчавший доселе грузный полковник с прямо-таки тараканьими усищами. «Извините, господин полковник, но я думаю о том, как уничтожить неприятеля в минимальное время и с максимальной эффективностью, а не об уходящей в прошлое лихостью и удалью солдатушек, бравых ребятушек. Принятие на вооружение пулеметов делает подобные маневры бессмысленной бойней». «Господин капитан, давайте не будем горячиться. Вы упомянули минометы. Можете подробнее рассказать об их устройстве и эффективности?» Генерал-майор Марков пресекает перепалку. «Изготовлены кустарным способом в обычных железнодорожных мастерских. Представляют собой металлическую плиту-опору, на которой вертикально крепится градуированный сектор. Если позволите, продолжая говорить, рисую на доске эскиз. Все же проще один раз увидеть, чем путаться в технических деталях. К направляющей прикреплен обрезанный ствол охотничьего ружья со спусковым механизмом. На него надевается мина». «Что они собой представляют?» Теперь интерес проявляет молчавший до сих пор артиллерист. Пока что мы используем переделанные унитары от 47-миллиметровок. Рисую рядом еще один чертежик. Гильза обрезается вот здесь, и делаются продольные пропилы, чтобы сделать оперение и присоединить трубку, надеваемую на ствол. Устройство очень похоже на миномет капитана Лихонина. Вы с ним знакомы? Не имею чести, но с удовольствием бы побеседовал. У него используется ствол от вышеупомянутой вами пушки. Выстреливает 180-миллиметровые мины на 400 шагов. Продолжает новый собеседник. Заряд около полпуда аманала. Я считаю, что для штурмовой роты это излишне. Нам вполне хватает 1,5-килограммовых гранат на дистанции до 250 шагов. Сколько человек в расчете и какова скорострельность? 3 человека без труда переносят миномет и боезапас. Скорострельность до 15 выстрелов в минуту. Господин капитан, и все-таки, зачем вам такое большое количество офицеров? Полкан, ратовавший за удаль и храбрость русского солдата, мешает дальнейшей беседе двух почти единомышленников. И это в то время, когда на фронте их явный недостаток. Приходится в качестве крайней меры даже давать погоны прапорщиков отдельным нижним чинам. Простите, господин полковник, но у меня подавляющее большинство прапорщиков и корнетов бывшие унтеры, вахмистры и фельдфебели. И со своими обязанностями они справляются отлично. А что касаемо количества, при боевых действиях роты делится на большое количество малых групп, и каждый из них должен командовать офицер, как имеющий право принимать самостоятельное решение в случае изменения обстановки. Судя по всему, присутствующим надоело слушать мою скучную и нудную болтовню о всякой ерунде, судя по выражению их лиц, за редким исключением, поскольку вопросов больше не последовало. Посему начальник академии поблагодарил всех за личный вклад каждого в общее дело и разрешил откланяться. Потапов, жестом попросивший меня задержаться, появился через пару минут и озвучил оригинальное предложение – устроить коллективную пьянку. «Денис Анатольевич, если не возражаете, давайте продолжим наше общение вечером в более непринужденной обстановке. Как вы посмотрите на предложение посетить вечером ресторацию? Отношений подчиненности у нас нет, так что вашему реноме это ничем не грозит». «Ну что ж, ваше превосходительство, раз вы так желаете, давайте пообщаемся более непринужденно».